и напечатаньте его «Суть бестактности». Но поверьте мне, что в дни написания его ни одной недостойной мысли у меня не было. И когда я, вернувшись из-за границы, услыхал, как принят мой рассказ нашей общественностью, ничего, кроме горького недоумения, у меня не было, потому что никак, ни на одну минуту, я не хотел написать вещи оскорбительной памяти товарища Фрунзе и злостно клевещущей на партию, как было написано в июньском «Новом мире». Судите сами, как мог я в какой-нибудь минимальнейшей мере подозревать судьбу этого рассказа, когда он, рассказ писателя-непартийца, был одобрен уважаемыми партийцами и принят к напечатанию вашим издательством, издательством ЦИКа. Никогда, ни на одну минуту я не хотел написать вещи, которая была бы оскорбительной для партии. Все годы революции и по сегодняшний день я чувствовал и чувствую себя честным человеком и гражданином моей республики, и человеком, который делает по мере сил своих нужную революции работу, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я к вам за помощью. Я хочу печататься. Я хочу иметь права и нести обязанности советского писателя. Я являюсь писателем, имя которого рождено революцией, и вся судьба которого связана с революционной нашей общественностью. Июньский «Новый мир» я прочитал за границей, в Китае, в Шанхае, и в тот же час я пошел к нашему консулу Линде, чтобы получить от него распоряжение о дальнейшей моей судьбе, ибо я никак не хотел и не хочу устраниться от воли республики, и никак не хочу быть позорно заклейменным клеветником. Несмотря на то, что в печати почти ничего не было о моих невзгодах, кривотолки просочились в разные, и в обывательские в том числе, круги довольно широко. Обыватель мне сочувствует, и я прошу вашей помощи, чтобы я мог ликвидировать и клеветника, и сочувствие обывателя ни мне, ни нашей общественности никак не нужны. И чтобы я мог рассеять ту неприятную атмосферу, которая возникла около моего имени, в той здоровой общественности, ради которой я и хочу работать. Юридическая конструкция кар, ныне павших на меня, мне никак не ясна. Есть ли это суд и наказание? Есть ли это выражение недоверия, есть ли это предохранение от повторности? Поэтому я и подхожу сейчас не с аршином юрисдикции. Я не имею права печататься в ответственнейших наших изданиях, но не могу подавать свои вещи в иные издательства. Для себя я решаю это так, что я вообще не должен печататься, ибо я никак не хочу быть юрким и хочу подчиниться той воле, которая запретила мне печататься. Мое положение осложняется еще следующим. Мне больше, чем кому-либо, видна значимость советской литературы для всего мира. Наши книги переводятся по всему земному шару, как новаторские в литературе. Мой «Голый год», в частности, во Франции первым изданием разошелся в 2 недели, то есть так, как ни одна моя книга даже у меня на родине. Сейчас я вернулся из-за границы, из путешествия по Японии и Китаю. То, что я говорю, я уверен, подтвердят наши полпреды, товарищи Карахан и Коп. Я выступал там как представитель советской общественности. В Японии в честь меня был издан специальный номер «Ничиро Гейзуцу». Я работал там над организацией японо-русского журнала, который не стоил бы нам ни копейки. В Китае я организовал китай-русское общество культурной связи. Шанхайский толстый журнал «Южная страна» предоставлял мне свои страницы для этого общества. Тот успех работы, который выпал мне, я ни в коей мере не приписываю себе, считая его успехом